кровь полила с ручьями. Первая линия черноголовых полегла почти полностью. Вторая оказалась удачливее, а третья сработала совсем неплохо. Люди были так плотно прижаты друг к другу, что трудно было шевельнуться. Убитым обеих сторон некуда было падать, они дрейфовали вместе с толпой. Нефилим сдерживали натиск дольше, чем ожидал Кишар. Но вес противника продавливал линию обороны, и черноголовые постепенно продвигались вперед. Строй защитников и нападавших редел. Армии двигались к Дагонору. Кишар глянул на небо, к востоку. Солнца не видать, но до полудня еще часа два. Битва началась час назад. «Приготовься!» — крикнул Кишар барабанщику. Халав кивнул, не меняя ритма. Нефилимы отступали, приближаясь к холму, на котором стоял Кишар. Сначала медленно, затем все быстрее. Еще немного, и организованные храбрые бойцы превратятся в обезумевшее стадо и кинутся прочь, ища путь к спасению, и находя лишь гибель. «Пошел!» — крикнул Кишар барабанщику. И тотчас барабан взорвался непрерывной оглушительной дробью. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, без всяких перерывов. Поле как будто вздохнуло, даже занесенные мечи на мгновение замерли. Воины из задних рядов противника принялись оглядываться по сторонам, предчувствуя недоброе. С запада врубились в ряды врага две сотни женщин во главе с Лагасар. Фланг противника смешался, оттуда донеслись истошные предсмертные вопли черноголовых. И тут же второй отряд набросился на войско Канпурма с востока. С меньшим успехом, но атака противника захлебнулась. Главные силы Нефили могли перегруппироваться для контратаки. Враг был в смятении. Победа не за горами. Вряд ли противник оправится от такого удара. Сейчас начнется бойня. Кишар еще раз взглянул на восток. «Я ухожу», — бросил он Халафу. «Камран главный, следуй его барабанщику». Халаф кивнул. «Приятнее быть главным барабанщиком, но Халаф — солдат, он привык выполнять приказы». Кишар сложил карты, спрятал их в мешок. Еще взгляд на поле боя, и он направился вниз по склону. У подошвы холма натолкнулся на того же самого молодого гонца, который принес известие о приближении вражеской армии. «Капитан!» — тяжело выдохнул гонец. «Разведка с востока! Отряд приближается! Далеко! В двух часах, не меньше, медленно идут!» «Беги к Камрану!» «Скажи, что Лагасар почти разрезала строй противника!» Он сунул гонцу мешок. «Потом отнеси ко мне на квартиру карты и развесь их перед огнем, чтобы к вечеру высохли!» «Отпусти его!» — прошептал Рук. «Он мертв!» Ада застонала. Все тело ломит, лицо в крови, глаза не открываются, веки как будто из металла. «С тобой все в порядке!» — спокойно произнес Рук. Несколько синяков, нос сломан, но ничего страшного. Ада почувствовала, как большие руки нежно приподняли ее голову, ухо коснулся влажный нос собаки. — Глаза не открываются? — спросил Рук. Ада с трудом кивнула. — А ну, поморгай! Быстро, быстро! Она попыталась, и левый глаз приоткрылся. Перед ним мелькали цветные точки. Сейчас, кажется, стошнит. — Дыши глубже. Смотри в одну точку. —